Дабы подстраховаться, я отправил все наше многочисленное семейство на дачу. Даже тетя Катарина, несмотря на возмущение, была вынуждена покинуть столицу. Мне не нужны сейчас люди, которые будут путаться под ногами. Наши дома фактически опустели, и в них осталась только прислуга. Что касается меня самого, то я временно съехал из дворца и занял недавно приобретенный дом у Московского вокзала. Здесь достаточно оживленно даже в вечернее время, поэтому мало кто обратит внимание на людей, периодически посещающих здание. Да и место просто удобное. Тут мы сформировали штаб операции и несколько боевых групп ожидали команды. По мере выполнения ребята должны были залечь на дно, а связник обязан доложить о выполнении или провале. Главную цель взял на себя Фредди, тогда как Янка отказался иметь отношение к будущей акции. Мы договорились, что Полишук будет охранять мое семейство, а далее наши дорожки расходятся. В принципе, надо было давно отпустить Пырха, но он почему-то сам отказывался. С учетом немалого капитала, заработанного за последние годы, он мог жить в любом городе империи и даже мира. Но мой соратник никуда уходить не собирался, при этом давно отказался участвовать в силовых акциях. Это дело добровольное, и я никого не принуждаю. Тем более, что пользы от Янки немало. Но сейчас мне не до него. Да, я решил не позволять группе воров, прикрывающихся патриотическими лозунгами, разрушить плоды труда тысяч людей. Для меня вообще загадка, почему никто из вышестоящих чиновников не проявил принципиальность. Ведь выразив свое несогласие министры, главы силовых ведомств и еще ряд влиятельных персон, то новый император мог задуматься о верности выбранного курса. Да и его соратники не лучились бы от самодовольства, мысленно распиливая активы страны. Только некоторые чиновники сразу переметнулись в лагерь дружинников, чем вызвало вполне обоснованные подозрения в своей информированности о заговоре. И если персона Валуева слишком ничтожна, дабы уделять ей внимание, то недооценивать ее главы ОКШ весьма опрометчиво. Поэтому после разговора с Воронцовым я бросил практически все ресурсы на подготовку к акции. Плохо, что действительно верных и надежных людей у меня было мало. Пришлось довериться своей паранойе и отказаться от услуг более половины боевиков. Более того, в разработке атаки на два объекта я принял личное участие. Но все упиралось в главное действующее лицо и, подготовившись, мы замерли в ожидании. Благо оно продлилось недолго. Наверное, у Александра Тринароду написано погибнуть в железнодорожной катастрофе. Сначала у меня была мысль взорвать яхту, на которой будущий владыка регулярно выходил на прогулки в сопровождении своих дядьев и ближайшего окружения. Но мне стало жалко простых моряков. Поэтому новость о желании императора провести ближайшие выходные в царском селе мы восприняли как манну небесную. Знаете, не только у дружинников есть свои люди в государственных учреждениях. У меня подобных агентов тоже хватает. Заминировать два блиндированных вагона, где точно будет находиться бульдожка, оказалось легче простого. И меня не мучила совесть от того, что в результате взрыва могут погибнуть невинные люди. Кроме нескольких лакеев, много лет обслуживающих императора, все остальные пассажиры царского поезда – враги. Даже когда прибежавший агент сообщил, что в царское село едут Дагмара, наследник престола и его младший брат Георгий, это не поколебало моей уверенности. Можно сказать, что я даже порадовался, так как более поганого царя, чем Николай, сложно придумать. Сейчас уже не до рефлексий. Я просто сижу в кабинете, медленно попиваю отличное красное и делаю пометки в блокноте. Первым из игры был выведен Воронцов, который начал пренебрегать своей охраной. Наверное, за месяц, прошедший с убийства императора, заговорщики расслабились. Странно, что графа не взяли в поездку, но, наверное, у него хватало дел. Ведь через 3 недели должна состояться коронация, и он был назначен основным распорядителем этого действа. Хорошо, что он пока не уехал в Москву. В итоге, группа из 2 человек и 1 наблюдателя, спокойно проникла в особняк Воронцовых и угостила гостеприимного хозяина порцией яда. Далее ликвидаторы должны направиться к Ливину, который выехал в свое загородное имение. Проблем с ним возникнуть не должно, так как князь весьма странная личность. У него в поместье расположена целая астрономическая лаборатория. Уж очень наш интриган любит наблюдать за звездами и желательно в одиночестве. Связный, отчитавшийся об устранении неудавшегося премьера, должен сопроводить группу до поместья и вернуться с новостью. Сами боевики проследуют по иным адресам и временно затаятся, ожидая команды. Через 30 минут после известия об уничтожении Воронцова прибыл курьер, подтвердивший, что генерал Мезенцов покинул этот мир. Без проблем не обошлось, так как охрана жандарма оказалась начеку. В итоге один человек при смерти, а второй легко ранен. Это плохо, но надеюсь, что второй боевик выживет, так как обладает неплохой медицинской подготовкой и имеет под рукой самую современную аптечку. Зато нам удалось подбросить на место преступления труп якобы координатора несуществующей организации «Свобода или смерть». У него следователи должны найти прокламацию, где террористы берут на себя ответственность за нападение. Пару таких документов мы хотим отправить в МВД и газеты. Заодно в блокноте трупа будет два адреса с якобы конспиративными квартирами революционеров. В одной из них жандармов ждет сюрприз в виде обстрела. Но смертоубийство простых служак никому не нужно, и отпор якобы заговорщиков будет носить бутафорский характер. Далее пошли минуты тревожного ожидания. Под такое дело я открыл уже вторую бутылку. Нервничаю и ничего не могу с собой поделать. Алкоголь же лучший антидепрессант при подобной ситуации. От меня уже ничего не зависит, и я просто жду информацию. Может показаться странным, что столько людей участвует в фактическом уничтожении руководства страны. Но на такой форс-мажорный случай мы с Фредди их подбирали и методично готовили. С учетом того, что новости об убийстве Мезенцова должны распространиться по Питеру, ожидание немца становится более тяжким. Тут главное не напиться, ибо вдруг придется принимать какое-то важное решение. Еще и есть совершенно неохота, а занять себя чем-то иным не получается. Через некоторое время дежурный объявил о появлении одного боевика. Он всегда работал самостоятельно, в чем я не чинил ему препятствий. Одиночка устранил важнейшую фигуру в группировке дружинников. Коткова 28, Михаил Никифорович Котков, 1818-1887, русский публицист, издатель, литературный критик, влиятельный сторонник консервативно-охранительных взглядов, редактор газеты «Московские ведомости», основоположник русской политической журналистики. В своих изданиях обеспечивал идеологическую поддержку контрреформам Александра III. Тайный советник, 1882. Я считаю даже более опасным человеком, нежели Ливин. В случае удачного проведения акции Николай Никифорович точно не стал бы молчать, устроив скандал на весь свет. Поэтому пусть спокойно отправляется ад, где я надеюсь с ним встретиться и объяснить детали произошедшего заговора. Кстати, мы часто полемизировали с Катковым и, можно сказать, немного приятельствовали. Это на страницах прессы я и мой оппонент вели непримиримую борьбу, а в обычной жизни мы часто встречались и вполне дружелюбно общались. Эдакое интеллектуальное развлечение, когда можно пообщаться с умным и талантливым человеком, пусть и представляющим противоположный лагерь. Но именно в результате этих встреч я понял, что такого опасного противника нельзя оставлять в живых. Он убежденный консерватор, штыки принявший многие реформы, посчитав, что они наносят вред русской государственности и духовности. При этом он достаточно лицемерно обходил стороной вопрос, что больше служит аристократии, нежели стране. Скажем так, необходимо лишить консерваторов своего рупора и главного оратора, за которым идут люди. Победоносцев на фоне Коткова – просто бледная тень. Еще через час дежурный провел в кабинет связного, доложившего, что князь Ливин устранен. Получается, дело практически завершено, осталось дождаться сведения главной цели. В ожидании немца я не заметил, как уснул. Может, свою роль сыграло общее напряжение последних дней, ведь спать удавалось урывками. Или дело в вине, хотя вторую бутылку я только начал и решил не торопиться. Условный стук в дверь сразу разбудил меня. Зашедший в кабинет Фредди выглядел уставшим и недовольным. Достаю второй бокал и наливаю соратнику вина. Тот плюхнулся в кресло, залпом выпил напиток и налили себе еще. Протерев усы, глава СБ начал отсчет. Оба вагона взорвались на полпути к Царскому селу. Меня очень беспокоил этот момент с механизмом, который должен сработать в определенное время. Но наши друзья выехали почти без опозданий. Сейчас в районе взрыва форменный Армагеддон. Кто-то из сопровождения императора вызвал войска, внеся дополнительную неразбериху. Дорога на юг забита гвардией, в городе явный переполох, так как никто не понимает происходящего. Одно могу сказать точно, из находящихся в двух вагонах людей, никто не выжил. Немец налил себе еще вина и, опустошив бутылку, судя по разговорам офицеров, помогавших доставать тела из искореженных вагонов, там сплошное месиво. Еще и пожар сыграл свою роль. Что касается других жертв, то машинисты умудрились выжить, так же как большинство солдат сопровождения, так как они ехали в последнем вагоне, а перед ними располагались два багажных. Вы же переживали, чтобы не было лишних жертв. Можно успокоиться, их практически нет. Но ты чем-то недоволен? Достаю третью бутылку под одобрительный кивок Фредди. Да, в последний момент от поездки с семьей отказался Николай Николаевич. При этом Константин и Михаил были в поезде, как и братья императора Владимир с Алексеем. Победоносцев с парочкой декоративных фигур тоже удостоились чести сопровождать императора. Но все это дела прошлые. Будем искать и добивать великого князя. Я не сразу понял вопрос немца, но потом отрицательно мотнул головой. В принципе, акция удалась, а Ник-Ника мы спокойно устраним позже. Мучают меня какие-то непонятные червячки сомнений, но никак не удается поймать ускользающую мысль. Действуем по плану. Уходи через черный ход, на всякий случай. Есть вероятность, что кого-то из исполнителей могут взять. Далее ждешь прибытия запасных групп наших американских друзей. Связь строго через моего бывшего слугу Ивана. Не могу избавиться от подозрения, что мы где-то засветились. Я сейчас даже Янке не доверяю. В случае моей гибели или ареста, действуешь по прежнему плану. Первая цель – это Ник-Ник. Остальные определим по ходу дела. Более говорить ни о чем, и немец бесшумно нырнул в скрытую нишу рядом со шкафом. Я же зажег лампу поярче и пытался сосредоточиться, чертя на бумаге схемы. Вторая группа должна была провести контроль и зачистить людей, способных помешать созданию общего хаоса в столице. А он мне необходим, дабы отвести от себя подозрения и продавить некоторые инициативы, пока власть напугана серией террористических актов. Вдруг за дверью раздалась возня и звуки борьбы. Сука, Фредди только ушел, и нельзя покинуть здание через черный ход, так как начнется облава. Задача немца сейчас важнее, да и нежданные гости, судя по отсутствию стрельбы, явно хотят пообщаться. Зря я сократил охрану до 4 человек, но все верные люди были задействованы в акции или находились рядом с семьей. По сути, меня сейчас сторожили обычные ребята из СБ. Они не чета волкодавам, которых мы выпистывали годами. Те бы сразу среагировали весьма жестко и не позволили кому-то пробраться в особняк. После громкого стука из-за двери раздался знакомый голос. «Добрый вечер, Иосиф Янович. Прошу вас не делать глупости и не хвататься за оружием. Я пришел поговорить. Поверьте, если бы мы захотели вашей смерти, то не стали тянуть до сегодняшнего дня. Вот вам и недостающий элемент, который беспокоил меня все эти дни. Ну, не мог в данной ситуации быть только один игрок. Я не настолько самоуверен, чтобы считать местных людей глупее себя. Тем более, когда некоторых из них ты фактически учил. Не сказать, что вечер такой добрый, отвечаю с усмешкой и наливаю себе вина, но мне крайне интересно вас выслушать, господин полковник. Заходите. Глава 23. Посетитель кивнул на мое предложение налить вина, при этом внимательно разглядывая необычную обстановку кабинета. Новый вид офисной мебели пока существовал в единичных экземплярах и проходил тестирование. Я сам и занимался этим делом, испытывая столы, шкафы, стулья и кресла. В этом деле меня поддерживал Петр, а вот Катарина оставалась поклонницей предыдущих версий интерьера. Тетушка в принципе консервативная особа, а здесь еще тебя просит заменить привычные и удобные вещи. Чего-то мне в голову лезет всякая хрень, а думать нужно совершенно об ином. Как я мог так просчитаться? Ведь предпосылки о слежке и тому, что некоторые акции прошли излишне легко, должны были насторожить нас еще несколько лет назад. Но и смысла есть себя поедом, тоже не вижу. Поражение надо воспринимать достойно и сделать вывод из ошибок. Раз меня сразу не убили или не бросили в застенок, то нежданному посетителю чего-то от меня нужно. Я всегда поражался, откуда все это. Лосев махнул рукой, указывая на интерьер кабинета, хотя, явно имел в виду иное, можно объяснить технические новинки, намного превосходящие изделия конкурентов. Тем более, вы никогда не скрывали, что просто грамотно используете интеллектуальный потенциал отечественных ученых, инженеров и мастеров. Ваша задача состояла в том, чтобы дать им возможность воплотить их идеи на практике. Здесь трудно спорить, ведь я даже провел огромную работу. Несколько специально нанятых человек, Более года занимались анализом ситуации и полностью подтвердили ваши умозаключения. Например, гениальные Кулибин и Черепановы во многом опережали своих иностранных коллег, а большинство их разработок так и остались в единичных экземплярах, не получив применения в промышленности. Потому мало, кто удивляется огромному состоянию Козелу Поклевского, созданному на эксплуатации чужих идей, как любят выражаться завистники и недоброжелатели. Только я знаю вас с 1863 года, и до сих пор не могу понять, откуда у 18-летнего юноши вдруг появились обширные знания сразу в нескольких областях, далеких друг от друга. Возможно, ваши новации в области борьбы с партизанами и городским подпольем можно объяснить врожденным талантом. Но откуда у вчерашнего выпускника Пажеского корпуса столь глубокие познания в политике, общественном устройстве и экономике? Мало кто помнит, но именно вы являетесь инициатором большинства преобразований в России, проводимых через графа Муравьева и далее его соратников. Многие из них даже не понимают, что являются пешками, которыми манипулировал один молодой человек. Они до сих пор считают, что сами додумались до большинства новаций, как те же Шувалов или Милютин. Жандарм выразительно посмотрел на меня после своей длинной речи, но я просто слушал и потягивал вино. Полковник, не дождавшись ответа, тоже сделал добрый глоток и продолжил. Но это еще не все. Вы просто не могли знать многих вещей о работе Окшиеи в канцелярии. При этом не только оказались более осведомленными о внутренних делах этих структур, но и предложили весьма неординарные способы улучшения их работы. Штурмовые отряды, внутренние войска, архивация преступников с использованием отпечатков пальцев и фотографий, создание внутренней сети законспирированных ревизоров в каждой губернии и много всего иного. Да, вы опять ссылались на работу Пуркине 29, Ян Евангелиста Пуркине, 1787-1869, чешский физиолог, анатом, политик, педагог, член духовного ордена пиаристов. В русскоязычной медицинской литературе именуется также Пуркинье. Когда предложили начать использовать дактилоскопию, о применении фотографий вроде как придумал какой-то французский полицейский, и этот метод использовался с 40-х годов, полковник допил вино и намекнул взглядом, что надо повторить, только именно вы предложили фотографировать лица анфас и профиль, а также стоящих людей рядом с измерительным шестом, дабы был понятен рост разыскиваемых. Французы до такого не додумались. Я еще совсем недавно понял, почему вы только в прошлом году индицировали новый метод выпуска гражданских и заграничных паспортов с обязательным вклеиванием фото. Ведь ранее это могло затруднить перемещение по Европе ваших агентов, использующих фальшивые документы. Европейцы эту идею сразу подхватили, и скоро без новой версии паспорта в Париж или Лондон не въедешь. И это только малая часть нововведений, которые вы внедряли через разных людей. Опять многозначительная пауза без моей реакции. Лосев точно решил сегодня выпить за мой счет, видать, у него тоже отходняк, требующий допинга. Достаю новую бутылку из бара, спрятанного в шкафу. Судя по завистливому взгляду, жандарм не против обзавестись подобным девайсом. Между тем, он продолжил разговор. Всерьез я заинтересовался вашей персоной после смерти Михаила Николаевича. Вместо того, чтобы продолжить службу, построив блестящую карьеру, вы неожиданно уволились и буквально за 2 года стали уважаемым промышленником. Но более интересной оказалась ваша закулисная деятельность. Сначала я не мог поверить докладам агентов, но постепенно проникся размахом, серьезностью и абсолютной беспринципностью, с которой действовал молодой аристократ. Не поймешь, в тоне жандарма было больше восхищения или осуждения, а затем один из моих помощников, весьма талантливый человек, случайно провел лексическую экспертизу ваших статей в российской прессе и публикации одного известного всей Европе предсказателя, и его выводы оказались просто удивительными. Манера речи, использование специфических оборотов и слов совпадают более чем на 60%. Это с учетом того, что вы писали по-русски, а господин Лаки на иностранных языках. Кстати, возможность выявлять преступников по лексике – тоже ваша заслуга. После подобной новости я создал секретное подразделение, которое занималось исключительно вашей деятельностью, Иосиф. Но думаю, что многие интересные события прошли мимо нас. Да, кругом одни подставы. Я всегда знал, что нельзя считать людей 19 века глупее, чем мои современники. Думаю, что расклад как раз противоположный. Если брать образованную часть публики, то она гораздо более думающая, что ли? Цифровизация моего мира сыграла злую шутку с населением. Большинство просто не способно обходиться без компьютеров и прочих гаджетов. Даже я однажды поймал себя на мысли, что не помню номера телефонов детей и полагаюсь исключительно на память смартфона. После этого для тренировки ума, мною использовался обычный блокнот. Кстати, немного помучившись, я запомнил более 20 номеров, которые регулярно набирал. Здесь же народ полагается исключительно на себя. Плюс образование гораздо лучшего качества, чем в 21 веке, пусть и со скидкой на время. Понятно, что это касается исключительно правящего класса и части разночинцев. Остальной народ в массе своей необразован и темен. Только все это не объясняет отсутствие действий со стороны ОКШ все эти годы. Будто прочитав мои мысли, Лосев продолжил свою триумфальную речь. Вы думаете, почему жандармерия не остановила столь беспринципного человека? Ведь доказательства ваших преступлений можно было просто передать в МВД. Поверьте, Трепов довел бы дело до суда и приговора. Даже покойный император не всегда мог повлиять на решение Федора Федоровича. Тот отличался жестким следованием букве закона, за что и ценился монархом, усмехнулся жандарм, только оберполицмейстеру не хватало широты взглядов, необходимых для службы в нашем ведомстве. Что касается вашей безнаказанности, то все просто. Вы помогли очистить Россию не только от революционной заразы, лично уничтожив несколько сильных врагов, но и нанесли им мощный идеологический удар через публичные выступления. Поэтому я решил не обращать внимания на казни ряда социалистов и идеологов. Здесь наши интересы полностью совпали. Убийство нескольких бандитов и заказчиков нападения на ваши нефтепромыслы в Баку – не наш профиль. Считайте это небольшим подарком с моей стороны. Замечаю, что Лосев пару раз употребил местоимение «я», будто именно он принимал ключевые решения по моей деятельности. Странное заявление для полковника, пусть и занимающего весьма высокий пост в иерархии ОКШ. А еще он хренов лицемер. Когда я предложил ему создать эскадроны смерти, он шарахался от этого как черт от ладана. При этом жандарм прекрасно понимал необходимость такой структуры. Но манипулятор решил оставить мне почетную обязанность очищать страну от революционной заразы и польских инсургентов. Не захотел Александр Михайлович марать ручки. С учетом международной деятельности, вас надо представить к самым высоким наградам. Только наши чистоплюи подобных мер в отношении лютых врагов России не поймут. Вы как-то назвали это благородством головного мозга. Очень точное определение. Лучше не скажешь. Большинству русских вельмож даже в голову не придет задуматься об устранении ключевых фигур Австрии, Британии и Франции, еще и чужими руками. За эту операцию выражаю вам свое искреннее восхищение. Полковник отвесил мне шутовской поклон и отсалютовал бокалом. Мы тут в узком кругу примерно оценили масштаб вашего влияния на политическую ситуацию в мире и прониклись. Ведь именно вы спровоцировали конфликты Пруссии с Австрией и Францией. И создание Франко-Испанского союза с последующими войнами этого альянса тоже ваша заслуга. Здесь впору задуматься о происках нечистого или каком-нибудь колдовстве, опять усмехнулся жандарм, при этом очень внимательно отслеживающим мою реакцию. Отдельного упоминания заслуживает ваш вклад в борьбу с коррупцией, а также продвижение земской судебной реформы. Ей в канцелярии и МВД должны в ножки кланяться одному графу, помогавшему выявлять целые сообщества мздоимцев. Но чиновники получали незаслуженные награды, а господа из земских управ даже не догадываются, кто защищал их интересы столько лет, пока они не встали на ноги. Хотя, если бы публика узнала, что вы боретесь за прогрессивные изменения в обществе и установление законности, шантажируя и убивая людей, то сложно представить масштаб возможного скандала. Мне приятно, что столь заслуженный человек так высоко оценивает мою деятельность, Александр Михайлович. Спокойно отвечаю собеседнику, только вы никак не объяснили своего вторжения в мою скромную обитель. Если вас с узким кругом сложившаяся ситуация устраивает, то почему не оставить все как есть? Большую часть ваших действий по уничтожению внутреннего врага, укреплении российской промышленности, особенно ВПК, и ослаблении ряда стран, можно только приветствовать. Но видите ли, Иосиф, проблема в том, что вы одиночка, весьма непредсказуемая личность, и мне совершенно непонятно происхождение ваших многочисленных талантов. Уж очень много стало зависеть от одного человека, и слишком большой политический вес набрала ваша персона. Если по-простому, то в одних руках не может находиться штурвал, определяющий путь России. После того, как пани Агнешка стала подругой княжны Долгоруковой, даже я задумался о необходимости ограничить ваше влияние, причем самым радикальным способом. Но последующие события пошли по совершенно иному сценарию, что потребовало иных действий. А еще меня смущает половинчатость вашей деятельности. Такое впечатление, будто большая часть дел специально не доводилась до конца. Вот здесь просто прямое попадание, видя недоумение собеседника, поясняю свою мысль. Я устранял часть трудностей, которые реформаторы, назовем их так, не могли преодолеть в сферу объективных и субъективных причин. Мне с трудом удалось отодвинуть от власти группировку либералов, возглавляемую Константином Николаевичем. Затем от кормушки были оторваны еще два братца-паразита. Только я не должен вечно подтирать попку нашим детишкам, коими являются новые люди, пришедшие во власть. Того же фон Риттерна с Абазой уже убирали силами канцелярии, как и еврейских дельцов, разворовывавших железнодорожные подряды. В других областях все происходило по похожему сценарию. Где-то удалось добиться ощутимых результатов за короткий срок, это касаемо земских управ. В армии и государственном аппарате изменения шли дольше и натыкались на сопротивление воров с ретроградами. Если брать в среднем, то новая поросль чиновников, судей, работников губернских и земских управ справилась с весьма сложной задачей. Но, как показала практика, одного их желания недостаточно. Беспрецедентное воровство и откровенное предательство ряда генералов, покрываемое братом императора, оказалось не по зубам даже мне. Только я все равно доволен, хотя удалось сделать не все задуманное. А вы понимаете, что противодействие, которое оказывалось реформатором со стороны консерваторов и их объединение в священную дружину, тоже ваша заслуга. Слишком быстро начала меняться ситуация в стране, а группировки, привыкшие быть на самом верху, вдруг осознали, что завтра могут оказаться на обочине. Усиление влияния реакционных сил на промышленность и финансы страны, связанные одновременно с испугом и завистью. Николай Николаевич не мог спокойно смотреть, как один граф безумно богатеет, с каждым годом удваивая состояние, а далее ваше сближение с княжной Долгоруковой только усугубило ситуацию. Но есть и обратная сторона этого процесса. В стране за 10 лет вырос целый пласт государственных служащих, для которых доведение реформ до логического завершения стало главной задачей. Я бы никогда не подумал, что в России столько идейных и честных людей. Мы с ЕИ в канцелярии и госконтролем поддерживали эту здравую тенденцию, но у ее истоков стоял граф Козелупаклевский. Если в империи столько неравнодушных и честных людей, еще и обладающих немалым влиянием, то я в недоумении. Куда они все подевались, когда убили императора, бывшего локомотивом перемен? Почему никто не потребовал более тщательного расследования? Даже далекий от правоохранительных ведомств человек сразу поймет, что Союз Благоденствия – наскоро слепленная бутафорская организация. Хватит поры допросов и выяснения истории деятельности членов тайного общества, резонно замечаю собеседнику, а как быть с пляской на костях еще не похороненного царя? Сумасшедшие дружинники, одержимые алчностью и безнаказанностью, даже не скрывали своих планов разрушить хлипкий костяк нормального государства. Допустить их до власти – значит, предать все, во что ты верил. Хоть кто-то попытался противостоять этим предателям. Наоборот, тот же Мизинцов сразу перебежал в стан бульдожки. Это весьма спорное утверждение, на этот раз уже я не смог совладать с мимикой, и улыбнувшийся Лосев прояснил ситуацию. Неравнодушные люди задумались о судьбе страны и начали задавать друг другу вопросы. На следующий день после гибели императора, вернее, небольшой кружок, состоящий из прогрессивных людей, начал формироваться задолго до этого печального события. Правда, один из честных людей вызвал у нас некоторые подозрения, но история сама расставила все на свои места. Что касается промедления, вызванного хамским поведением дружинников, то здесь моя вина. Во-первых, я резонно рассчитывал на вашу жесткую реакцию. Во-вторых, сам приготовил похожий вариант развития событий, но менее кровавый. Да и нет у нас столько доверенных людей, чтобы совершить акцию подобного масштаба. Еще я не успевал решить вопросы все в столице. Так что вы зря наговариваете на порядочных людей. Они были готовы биться за дело своей жизни и не отдать его на поругание. И дело могло не ограничиться только демонстративным уходом в отставку ключевых фигур кабинета и десятков крайне важных персон среднего звена. Это стало бы сильнейшим ударом по управлению страной. И это тоже косвенно ваша заслуга. Понятно, значит, Трепова слили свои же. Уж слишком негибким человеком был бывший обер-полицмейстер и губернатор столицы. Насчет доверенных людей полностью согласен с жандармом. Мне самому пришлось минировать царский поезд, а Фредди только запустил взрывной механизм накануне отъезда бульдожки. Устранение Ливина или Воронцова не такая проблема, как убийство царя. Поэтому в данном деле я мог доверять только немцу. Остальные боевики, если и догадаются о моем участии в убийстве Романовых, то будут молчать. У них и так хватает крови на руках, потому нет смысла усугублять ситуацию. Не знаю, я не заметил особых перемен. А насчет моих многочисленных достоинств, может, огласите весь список? Мне самому интересно, чего я еще натворил. Лосев согласно кивнул и полез в свой портфель. Далее он извлек бумагу и начал читать, причем по-французски. Русское самодержавие подошло к своему естественному концу. У нынешнего императора есть шансы спасти страну от неминуемой гибели и сохранить династию, но существует один парадокс, который обратит в прах все действия Александра. Этим страшным фактором является расплодившаяся фамилия Романовых, который на самом деле Гольштейн-Готтерпы, не имеющий никакого отношения к русским и являющийся младшей ветвью Ольденбургской династии. Может, дело в немецком происхождении, но иначе трудно объяснить наплевательское отношение царской семьи к своему народу и стране. Романовы последними в Европе отменили крепостное право, до последнего удерживая в рабстве своих подданных. Только это полбеды. Освобождение крестьян больше напоминало форменное ограбление, когда несчастных пахарей загнали в еще большую кабалу. Но самое странное, что российские владыки совершенно не умеют учиться на собственных ошибках. После позорного поражения в Восточной войне русскому императору потребовалось 8 лет и знаковое польское восстание, чтобы ускорить необходимые реформы. И даже после этого, значительная часть русского общества всячески противилась наступающему прогрессу. Убогим аристократам, далеким от государственных интересов, не понять, что на смену галантному веку пришла эра машин и пара. Отставание российской экономики от ведущих держав стремительно увеличивалось. Ранее я делал прогноз, что теоретически Пруссия была способна разбить русскую армию и захватить огромные территории на востоке уже через 2 года после победы над французами. Надо признать, что тогда я ошибался. В России нашелся человек, который объединил вокруг себя талантливых единомышленников и совершил невозможное. Нет, граф Муравьев не начал промышленную революцию или победоносную войну. Он просто решил довести до конца начатые реформы. Более того, впервые за долгие годы в России начали бороться с коррупцией, которая буквально разъедала страну изнутри. Забавно, что в финансовых преступлениях активно участвовали братья императора. Косвенно это подтверждает их отстранение от власти и ссылка Константина Романова в далекий Туркестан. За несколько лет последователям умершего графа удалось изменить ситуацию в самой консервативной стране Европы. И реформы общества сразу же дали результат в виде увеличения промышленного производства и развития сельского хозяйства. Признаюсь, я не ожидал такого грамотного подхода и весьма прогрессивных законов. А еще реформаторы смогли обуздать волну террора, накрывшую ведущие европейские страны, кроме Германии. Что касается реформы местного самоуправления и введения нового трудового кодекса, то они просто не имеют аналогов. На фоне уравнивания всех сословий перед судом и скачком в развитии образования, Россия уже сейчас видится сильнейшей державой, которой она может стать лет через 10-15. Я также уверен, что неизбежный конфликт с Портой закончится разгромной победой Санкт-Петербурга. У русских в кои веки появился толковый военный министр, реформировавший армию при полной поддержке императора. На Западе принято смеяться над излишне высокомерным Александром, делающим вид, что он до сих пор является правителем великой державы. Но надо отметить весомый вклад царя в происходящее в России. По крайней мере, он не мешает своим министрам делать страну сильнее. Ха-ха. Только реформаторы, которые могут гордиться колоссальным трудом, проделанным за 10 лет, не учитывают главного фактора. Самодержавие, когда-то выведшее Московию из дремучего невежества и создавшего империю, вместо силы стало ее слабостью. Это хорошо заметно по персоне наследника престола и его окружения. Основной идеей данных людей является возврат к патриархальной России. Не буду долго расписывать глупые и идеалистические планы реакционеров, а просто приведу один пример. Главный идеолог группировки будущего императора считает, что неблагородным сословиям надо существенно ограничить доступ к среднему и особенно высшему образованию. мол, малограмотному народу гораздо лучше жить под пастырской заботой справедливой аристократии. И это не бред буйно помешанного, а идея, в которую верит весомая часть высшего света империи. Именно подобные законы хочет ввести будущий император и его окружение. Потому я и завел речь об исчерпании самодержавия как государственного строя. Только Александр II даже не думает о необходимости кардинальных реформ государственного управления. Никто не заставляет его отказываться от права семейства Романовых, безраздельно править Россией. Но как-то обезопасить страну от ошибочных и преступных деяний своего преемника необходимо. Почему я говорю о преступных поступках? Так, главными соратниками наследника являются его дяди, успевшие запятнать свою репутацию сомнительными сделками. Только нынешний император не обращает внимания на деятельность своего сына. Таким образом, можно смело заявлять, что после смерти нынешнего императора, все его благие деяния и реформы будут выброшены на свалку истории. Новый правитель и его окружение начнут разрушать здания, построенные реформаторами. При этом группировка наследника не способна к созиданию. Они умеют только красиво говорить и паразитировать на богатствах огромной страны. Только им невдомек, что времена изменились, а на огромные ресурсы России с завистью посматривают ее враги и соседи. И умным людям даже не потребуется воевать с Восточной империей. Хватит просто взятки, чтобы подкупить новые власти. Затем начнется форменное ограбление страны. В результате лет через 20... Россия не будет представлять собой военной и экономической силы, хотя, сейчас империя находится на взлете, но крылья ей обрежут собственные властители во главе с неумными и вороватыми Романовыми, расплодившимися до немыслимого количества и желающими далее сохранять свои привилегии. Если бы представителям правящей фамилии законодательно запретили занимать важнейшие государственные посты, то русских появился бы шанс сохранить свое государство. Больше всего в этой ситуации мне искренне жаль тысячи людей, поверивших в изменения и честно трудившихся все эти годы. Кто-то из них погиб или пострадал от рук террористов, видевших в реформаторах конкурентов. Какой смысл крестьянам и рабочим идти за социалистами с республиканцами, если они прекрасно живут при монархии? Но смертельный удар империи нанесут именно монархисты. Как бы странно это ни звучало, а ведь у честных и талантливых людей в кои веки могло получиться построить сильное государство вопреки всему. Прогрессивные люди всего мира будут с грустью вспоминать попытку этих безымянных героев сделать свою страну лучше. Аминь. Никола Лаки. 30.12.1875 специально для Ле Фигаро. Некоторое время жандарм молчал, но затем продолжил свой театр одного актера. Вы даже не представляете, какой эффект имела ваша статья среди тех самых неизвестных героев? Недаром люди наследника устроили форменную истерику и приложили немало сил, дабы изъять все газеты, поступившие в Россию. Сделать им этого не удалось, в первую очередь из-за моих действий. Что касается влияния статьи, то именно с этого момента начались робкие попытки объединения неравнодушных к судьбе империи персон. Это не было тайным обществом, скорее клуб по интересам. В провинции некоторые группы вели себя гораздо радикальнее, и их пришлось временно придавить. Что касается наших героев, то появился один хитромудрый жандарм, который сплотил недовольных. А еще он прекрасно просчитал ситуацию с Долгоруковой и реакцию на нее дружинников. Большую роль в консолидации реформаторов сыграл балаган, который устроили из суда над подельниками Ник-Ника, прерываю разглагольствование жандарма, изрядно меня утомивших. Только честные трудяги не знали всей подноготной, в отличие от нашего героя в лазоревом мундире. После смерти императрицы и согласия императора на марганатический брак, его судьба была решена. Когда дружинники начали готовить покушение, вопрос Лосеву не понравился, но ответ я получил. Года два назад Николай Николаевич начал создавать союз благоденствия и подбирать решительных людей. Само покушение начали готовить сразу после решения императора признать бастардов. Насколько я понял саму интригу, готовили вы с Красниковым. Решил не называть действия Лосева заговором. Жандарм не ответил, но многозначительно улыбнулся. Немного подумав, начинаю анализировать события последних двух лет. Все-таки у меня тоже есть своя разведка, правда, заточенная на действия в Европе. События, происходившие внутри страны, в последнее время меня особо не волновали. Здесь надо признать, что многое было пущено на самотек, но при нормально работающей канцелярии и жандармерии, нет смысла следить за всем вокруг. Когда речь шла об угрозах моей жизни или бизнесу, то СБ действовало весьма эффективно. Разнообразную информацию я тоже получал, просто не всегда уделял ей должного внимания. Особенно после убийства Татаринова и покушения на меня, Грига и Бунге, некоторым персонам я начал доверять. Здесь и крылась главная ошибка, так как о сближении ряда ключевых фигур комитета министров мне доложили своевременно. Насчет Красникова я догадался сразу, так как он являлся фанатичным сторонником Муравьева, и привлечь его на свою сторону Лосеву было легче всего. А вот далее попробуем угадать. Грейк и военный министр Милютин напрашиваются сами собой. Каюсь, но пропустил момент, когда они создали настоящий альянс. Шувалов отпадает, слишком предан императору, но вы приставили к нему Красникова. Вот это поистине гениальный ход, постепенно перетаскивать графа на свою сторону и одновременно контролировать Ливина. Хлопаю в ладоши под изумленным взглядом полковника. Трипова вы выели из игры, так как он наиболее несговорчивая личность. Остается министр финансов Брок и младший Милютин, возглавляющий госимущество. Главный контролер Сельский отпадает, ибо совершенно нейтральный человек. Наверняка в ваших рядах несколько товарищей министров и кто-то из губернаторов. Больше никто не приходит на ум. А еще мне импонирует ваша выдержка. Вы все-таки дождались моих действий, оставшись в тени. Умение таскать каштаны чужими руками дано единицам, особенно, когда дело касается высокой политики. Из значимых фигур с нами еще Бунге. Не поверите, но именно Николай Христианович является идеологом, скажем так, сопротивления дружинникам. У него обостренное чувство справедливости, и глава антимонопольного комитета готов биться с любым врагом, посягнувшим на экономику страны. Мне с трудом удалось сдержать его порывы, дабы он не наговорил лишнего наследнику. Благо вы вовремя начали действовать, и оставалось только дождаться результата, снова улыбнулся Лосев. Если бы у меня ничего не получилось, то у вас был готов план, уточняю под довольный кивок собеседника, тогда не понимаю смысла нашей беседы. Лучшим способом разрешить ситуацию является мое устранение. Понимаю, что вам интересно поговорить с родственной душой, замаранной в заговорах и убийствах, но давайте ближе к делу. Намек на тайные делишки жандарму не понравился. Через некоторое время он ответил: скажем так, ваша деятельность для общего дела значительно превышает вред и хаос, который вы приносите в русское общество. Самуил Алексеевич и Николай Христианович считают, что компания Козелу-Поклевского – один из столпов российской экономики. А Милютин называет изобретенные вашими инженерами боеприпасы и пушки одной из важнейших составляющих победы над Портой. Глупо обезглавливать трест, приносящий в казну миллионы, и выпускающий оружие, дающее нашей армии значительное преимущество, ответил Лосев и тут же сменил тему. Как вы планировали действовать дальше? Ведь страну мог охватить политический кризис в связи с гибелью практически всех взрослых представителей правящей фамилии. А еще следствие не поверило бы в существование нового и более мощного тайного общества. По косвенным уликам вы могли оказаться одним из главных подозреваемых. Вы же сами фактически ответили на собственный вопрос. Грейк, Милютин, Брок при поддержке Бунге спокойно могут руководить правительством при любом царе. Главное, не мешать им притворять свои задумки в жизнь. Наверняка Шувалов поддержал бы комитет министров, пока остатки Романовых определяли нового царя. В России в кои веки сложилась уникальная ситуация, у нас появилось сильное и грамотное правительство, занимающееся своей работой, а не пытающиеся разворовывать страну. Теоретически в ситуацию могли вмешаться два фактора, гвардия и Скобелев, но первое давно достаточно аполитично. Еще и понеся немалые потери на войне, наконец, начало формироваться из боевых офицеров. Они больше преданы Милютину, особенно в свете предательства генералов и Николая Николаевича. Авторитет братьев покойного императора упал ниже некуда. Их откровенно ненавидит весомая часть военных. А по решению проблемы Михаила Дмитриевича у вас точно есть план. Ведь недаром его назначили генерал-губернатором Анатолийской конфедерации. В Петербурге очень не хотят видеть Скобелева, предпочитая держать его подальше. Логично. С учетом того, что враждебное отношение к братьям царя нагнетали ваши агенты и западные газеты, получившие хорошие вознаграждения. Но это не объясняет надежды на бутафорское тайное общество. Ранее вы более грамотно проводили свои операции. Я просто развел руками, так как это действительно было самым слабым звеном нашего плана. Вы можете предложить более надежный вариант? Мне действительно интересно. Он напрашивается само собой. Когда я узнал о минировании вагонов, то решил действовать наиболее верным путем. Жандарм опять начал улыбаться. Вы не поверите, но организатором подлого убийства Романовых и влиятельных вельмож является великий князь Николай Николаевич. Он неожиданно решил не ехать в царское село, что многое объясняет. Кстати, недавно специальный отряд ОБЖ взял резиденцию Ник-Ника. Могу с прискорбием вам сообщить, что столь известный и уважаемый представитель царствующей фамилии покончил жизнь самоубийством. Среди бумаг, которые великий князь не успел уничтожить, удалось найти доказательства его участия в этом чудовищном преступлении. К сожалению, в перестрелке погибло два адъютанта Николая Николаевича, помогавшие ему совершать преступления. А еще три исполнителя находятся в розыске, им удалось уйти. Судя по выражению лица, Лосев явно издевается. Но операцию он провернул просто замечательную. Это же надо повесить убийство родни на Ник-Ника. С учетом того, что Мизинцова устранили мои люди, а начальник штаба ОБЖ душевно больной, то сейчас ведомством руководит именно полковник. Думаю, он давно расставил своих людей на ключевые должности. Слепить нужное дело и обвинить в убийствах великого князя для них не проблема. К тому же есть Красников, способный убедить Шувалова в виновности дяди императора и желании самому сесть на трон. Граф терпеть не может Николая Николаевича и должен поверить своему заму. А ведь глава ей в канцелярии сейчас единственный человек, способный вмешаться в выстроенную схему Лосева. Главный контролер, человек бесхребетный, а все остальное у жандарма схвачено. В принципе, складывается не самый плохой сценарий, так как я ожидал худшего и полагался больше на авось. Теперь бы узнать, чего от меня хотят, и какую роль приготовил мне этот талантливый манипулятор. Но есть еще один вопрос, который надо задать, вернее, три. Из моего СБ на вас работал Мефодий Устинов и его племянник Михаил? Сейчас не до игры, Лосев просто кивнул. Это типа он так выражает доверие, были у меня мимолетные сомнения в Янке, а теперь аж от сердца отлегло. Значит, стукач именно тот человек, о ком я сразу подумал. Талантливый филер через пару лет после моего ухода с госслужбы вдруг попросился к нам на работу. Грех было не воспользоваться опытом толкового агента. Вот он и делился им, обучая парней из СБ, и помогал организовывать разведку. Михаил присоединился к нам позже и постепенно возглавил охрану НИИ. К тайным операциям родственников никто не допускал, но при желании они могли быть в курсе части моих дел. Далее за мной просто грамотно следили на протяжении нескольких лет. Стоит отдать должное терпению и чуйке Лосева. Наверняка он не раз хотел меня арестовать или ликвидировать, но выжидал. И в итоге сорвал такой куш. Главное, чтобы Александр Михайлович не оказался одержимым властью. Я и сам натворил немало чудовищных дел, но никогда не использовал ситуацию для политического усиления. Если для жандарма сложившаяся ситуация является способом сохранить поступательный вектор развития страны, то этому можно только порадоваться. Кого вы прочите в преемники? Павла Александровича, удивил меня жандарм. Он молод, хорошо образован, является сторонником прогресса и, главное, чужд разного рода группировкам. А, я хотел уточнить про других кандидатов, но Лосев меня перебил. Вариант с регентством даже не рассматривается. Особенно, с учетом некоторых проблем с выжившими женами великих князей. Дабы они не наделали фатальных ошибок, им сделают предложение, от которого нельзя отказаться. Александр Михайлович не удержался от иронии и вставил принесенную мною в этот мир фразу. В принципе, выбор не очевидный, но разумный. На Ник-Ника повесит убийство, тем самым исключив его потомков из списка престола наследников. Если Лосев говорит о проблемах с кем-то из жен великих князей, значит, все просчитано. Надо признать, что он меня переиграл и отдать должное интеллекту жандарма и его соратников. Надеюсь, что у его группировки хватит ума не превращать монарха в марионетку. Как бы смешно это ни звучало, но я им перец до мозга и костей. По моему мнению, во главе России должен стоять сильный монарх, способный пресекать поползновения разворовывать страну разного придворными кликами. Пока складывается интересный симбиоз из молодого императора, прогрессивного и частично либерального, но патриотически настроенного правительства. Как вишенка на торте этого властного натюрморта, жесткие и бескомпромиссные силовики во главе с Шуваловым, которых будет уравновешивать манипулятор Лосев. Могло быть и хуже, но если опять признать таланты противника, то это наилучший расклад. Теперь главный вопрос. Какая роль отведена мне в ваших планах? Начнем с того, что у вас нет выхода. Но прошу заметить, что я предла. Выход есть и не один, раздался голос Фредди, заставивший вздрогнуть подполковника. Немец вышел из ниши, удерживая жандарма на мушке своего кольта. Мне крайне не понравился нездоровый ажиотаж вокруг дома, поэтому я вызвал резервную группу СБ, и мы тихо спеленали расслабившихся штурмовиков, пояснил немец. В особняке сейчас всего 3 человека, один из которых охраняет наших пленных. Можно нейтрализовать их прямо сейчас и далее расспросить нашего гостя более детально. В этом нет необходимости, отвечаю, глядя на быстро пришедшего в себя Лосева. Соседние кабинеты заминированы, и взрывной механизм я могу запустить прямо из кабинета. Убить Александра Михайловича вообще не проблема, я мог сделать это в любой момент. Вы не учитываете фактор семьи, жандарм сразу попытался привести убойный аргумент. Дача, где сейчас находится ваша жена, дети и родственники, блокирована. Отряд штурмовиков не будет церемониться с охраной, если поступит приказ брать поместье штурмом. Это весьма глупая затея. Не поверю, что ваши сотрудники станут хладнокровно расстреливать женщин с детьми. И значит, вы очень плохо изучили меня за столько лет. Поверьте, я никогда не поддамся на шантаж, если дело коснется благополучия страны. То есть выкуп гипотетическим похитителем кого-то из своих родственников я выплачу без всякого промедления. Но если кто-то постарается, управляя мною, нанести вред России, то его ждет большое разочарование. Империя превыше всего, это мой девиз, которому я неукоснительно следовал 15 лет, часто совершая чудовищные преступления. Но и семью я не пожалею, если меня поставят перед выбором. Чего-то Остапа понесло в пафос, хотя, жандарм точно проникся, поэтому давайте от угроз перейдем к делу. Фредди, убери оружие, если бы господин полковник хотел меня убить, то сделал бы это сразу. Недовольный немец убрал револьвер и сел в углу, сверля незваного гостя злобным взглядом. Оно и понятно, здесь играет свою роль профессиональная зависть, ведь Лосев переиграл и Фредди, располагавшего немалыми административными и финансовыми возможностями. Выслушав предложение полковника, я ненадолго задумался, чего они все прицепились к моим заводам. Но, скорее всего, здесь не шкурный интерес кого-то из заговорщиков. Жандармы – часть высокопоставленных чиновников в курсе моих новаторских разработок, особенно в военной сфере. Понятно, что им хочется взять их под контроль. Хорошо, отвечаю, приняв решение, я даю слово не предпринимать никаких действий против ваших соратников и полностью с ними сотрудничать. Что касается НИИ и ряда предприятий, то их судьба будет обсуждать исключительно с Григом и Милютиным. Да будет так, чуть ли не торжественно произнес Лосев. Его самого потянуло на пафос, или просто отлегло, так как человек сегодня осуществил свой многолетний план, причем он полностью разгромил всех врагов, а у графа Козелу Поклевского теперь начинается совершенно иная жизнь. По крайней мере, минимум полгода у меня есть, а далее, необходимо обезопасить свою семью. Я-то прожил уже достаточно, учитывая мой возраст в другой реальности. Эпилог. Апрель 1909 года, Аргентина, провинция Тукуман, город Сан-Мигель-де-Тукуман. Вот так обстоят дела, только не знаю, что делать с Анной. Она совсем от рук отбилась и хочет пойти по стопам старшей сестры Радомилы, только в другом направлении, слава богу. Девица 18 лет, но она даже думать не хочет о замужестве. Бредит своей медициной, утверждая, что именно она изобретет лекарство от рака. Не спрашивая разрешения, поступила в университет Кордовы и окончила первый курс лучшей на потоке. А ведь это ты избаловала внучек. Только при тебе они еще как-то сдерживались, а сейчас напоминают лавину, сметающую все на своем пути. Меня немного слушаются, особенно когда хотят выпросить денег на очередной проект. Но ничего, прорвемся. Это я так, просто ворчу. Меня всегда смешили истории про людей, приходящих на кладбище поговорить с умершими родственниками. И вот ваш покорный слуга теперь среди них. Агнешка умерла 2 года, и только тогда я понял, кем она была для меня все эти 43 года брака. Никто и ничто больше не может заполнить пустоту, образовавшуюся в душе. От полного отчаяния меня спасают внуки, делающие первые самостоятельные шаги во взрослой жизни. Вообще-то, у меня есть уже и правнук Ян, названный в честь своего деда. А еще я не все сделал для освоения новых технологий, которые позволяют семейному концерну оставаться мировым лидером во многих отраслях. Смотрю на 2 памятника, расположенных рядом. Первый изображает юную Агнешку, как я ее запомнил при первой нашей встрече в поместье Козелу-Поклевских, а второй памятник поставлен нашему сыну Чеславу, убитому 12 лет назад. Это даже более незаживающая рана, чем смерть жены. Его смерть свела в могилу Агнешку, которая держалась, пока воспитывала осиротевших внуков. Самое забавное, что мать Радомилы, Анна и Михаила вполне себе жива и здорова. Просто мадам решила устроить личную жизнь, а детей скинула родителям бывшего мужа. В принципе, бабе тогда было 30 лет, и мне понятно подобное поведение. Вернее, зная мотивы этой алчной суки, захомутавшей моего излишне рассеянного сына, ее поступок никого не удивил. Но даже если ты вышла замуж из-за денег, то, при чем здесь дети? А может, оно и к лучшему. Трое детей Чеслава, воспитанные Агнешкой, точно выросли приличными людьми. Вернее, пока растут, и я еще оказываю на них определенное влияние. Только почему-то потомки самого спокойного из моих детей оказались с шилом в заднице. Мне тяжело смотреть на статую сына, но приходится себя заставлять. Не дай бог кому-нибудь хоронить своего ребенка, особенно если его убили из-за вас. Смерть исполнителей и заказчиков не приносит никакого удовлетворения. Даже фактическая капитуляция моих старых врагов ничего не значит по сравнению с горем, которое я видел каждый день в прекрасных серых глазах супруги, сломленной потерей Чеслава. Кстати, меня должны похоронить между ними и без всякого пафоса. Еще я попросил не ставить никаких памятников, а просто положить могильную плиту. Только чует мое сердце, что мне возведут целый монумент. Встаю со скамейки и медленно иду в сторону выхода. Буквально из ниоткуда появляется мой телохранитель Сергей. С момента отъезда из России на меня покушались 6 раз. И если 3 раза действовали дилетанты, то остальные нападения могли закончиться успехом. Последнее унесло жизнь Чеслава, водителя и охранника. Вражины перепутали автомобиль и расстреляли сына на въезде в город. Тогда я на год посадил семью, чуть ли не под арест, а сам методично разматывал клубок заговора. Сейчас убивать меня практически бессмысленно, но старые польские друзья и новые поросли социалистов придерживаются иного мнения. Хотя, первых я проредил до самого основания, а вторые писают в штанишки, услышав мое имя. Но семья считает, что патриарха надо охранять. Ян сначала хотел, чтобы мой выезд сопровождал огромный кортеж охраны, но я сделал проще и просто перебрался в наше поместье в предгорьях, построенное недалеко от Тукумана. Здесь давно функционирует аналог питерского НИИ, который я периодически посещаю, так как уже отошел от основных дел. Несмотря на то, что Сан-Мигель-де-Тукуман – важный транспортный узел и промышленный центр, здесь практически нет лишних людей. «Дедушка, наши планы не изменились?» – спросил на выходе высокий красавец блондинистой наружности. «Едем в промзону, или сначала домой пообедать? Тебе надо соблюдать предписания доктора и не нарушать режим питания». Хлопаю по плечу здоровенного амбала, чью стать не может скрыть даже специально пошитый костюм. Мой внук Цезарь, первый сын Яна, 22 лет от роду, с недавних пор начинает вникать в устройство СБ-компании, которую со временем возглавит. Сначала мы с сыном думали, что мальчик пойдет по финансовой линии, но по мере взросления он начал интересоваться совершенно иными вещами. Спорт, особенно борьба и атлетика, а еще стрельба из всех видов оружия, увлекли моего третьего внука. После юридического факультета, который Цезарь закончил с отличием, он вдруг нанялся добровольцем в колониальные войска. После возвращения 3 месяца назад, мы его никуда не опустили и нашли новую игрушку. Вот молодой человек осваивает разные грани новой профессии, в том числе охрану и сопровождение VIP-персон. Регион у нас более-менее спокойный, но еще 10 лет назад здесь кипели такие страсти, что дух захватывало. В том числе никого не удивишь покушениями на некоторых людей, особенно связанных с добычей гуана и гивеи. Сажусь в салон первого полноценного внедорожника, еще и специально бронированного. Цезарь проскальзывает следом и располагается справа. Рядом с водителем садится Сергей, держа между ног автомат системы Федорова, недавно принятого на вооружение пограничников и специальных войск Российской империи. Вскоре аргентинские жандармы, выполняющие роль погранцов и морпехи, тоже должны перейти на автоматическое оружие данной модели. Выпускается оно, конечно, в республике, но не буду говорить на чьих заводах. Катарина, так называется серия полноприводных автомобилей, больше похожих на инкассаторские машины времен сухого закона моего мира, набирает стремительную популярность. но до массового выпуска нам пока далеко. Наибольшей популярностью пользуются легковые авто Агнесса, названные в честь супруги, Иоанна. Еще мы освоили и с успехом экспортируем грузовики Альфонсо и Зенон. Автомобилестроительное предприятие в самом начале пути, но уже захватили весомый кусок автомобильного рынка. В Ибероамериканском союзе и половине стран Европы, у концерна Козел-Покливских, КПК, просто нет конкурентов. Но Бенц, Пежо, Порше, Форд и еще десяток компаний не дремлют, хотя, пока мы впереди. Лучше обо всем по порядку.